Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник» и с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. Понедельник, 28 декабря, в час, в 7, в 13 и 18 часов по московскому времени русские народные сказки в пересказе Ивана Царевича. «Царевна лягушка». Сказитель Георгий Левшунов. В 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Правда о реальности нашего мира». В передаче «Тайна происхождения нашего мира» была раскрыта тайная доктрина сути и построения новой реальности, всего мироустройства. И в данной же передаче прозвучат ответы на вопросы, которыми задались люди, слушая выступление Алексея Орлова. Беседуют Алексей Орлов и Вера. 29 декабря, вторник, в час, в 7, в 13 и 18 часов по Москве «Слово мудрости вещего лада. Нити силы». Сказитель Любомир Таймыр. В 19.30 живой эфир «Герои русских сказок. Кто они? Археология смыслов». Сказительница Марина Дербышева. Ведущая Елена Андреева. 30 декабря, среда, в 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве – День Великого Покоя. В этот день, в стародавние времена, бог Перун завалил врата Междумирья, ведущие в мир пекельный, и наступил покой по всему Мидгарду. Это время созерцания, внутреннего видения, вскрытие родовой памяти и осознание того, кто мы есть и откуда родом. Сказитель Любомир Таймыр. В 19.30 живой эфир. Борьба русской и британской разведок в азиатском регионе 19-20 века. Сказитель Борис Олегович Куценко. Ведущий Георгий Бедоев. 31 декабря, четверг, в час, в 7, в 13 и в 18 часов передача в записи «Нужно ли встречать Новый год?» Сказитель Любомир Таймыр. В 2, 8, в 14 и в 20 часов по Москве сказ о холоде батюшки и о зиме матушки рассказывает Иван Царевич, Георгий Левшунов. Живой эфир «Щедрец или Новый год» начало в 19.30. Здесь будет проходить беседа соратников Народного славянского радио. А вести передачу будет Светлада. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/Славрадио и в чате сайта slavradio.org. 1 января, пятница, в 2, 8, в 14 и в 20 часов по Москве русские народные сказки «Золотое, серебряное и медное царство». Сказитель Иван Царевич, Георгий Левшунов. 2 января, суббота, в час, в 3, в 7 и в 18 часов по Москве сказки от Вальки Каральки. Сказка о том, как бог Велес научился быть справедливым. Часть первая. В 2, 8, 14 и в 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 161. Аполлон Аполлонович Коринфский. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача «Василия Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Секреты хорошей памяти». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В час, в 7, в 13 и в 18 часов русские народные сказки «Иван Царевич и царевна Золотого Царства». Сказитель Иван Царевич. И далее, в